Но не сумасшедшая я женщина, по-моему, сумасшедшая. Что это была за ночь? Что это была за ночь? Экстраординер, формидабль, потрясающая. И если бы мой муж знал, какой опасности сегодня ночью подвергалась моя репутация, вернее, его репутация. Господи, ну какая репутация? С его пуританской добропорядочностью он станет ревновать меня целые 2 недели. Ой, ну что это была за ночь? Что это была за ночь? Экстраординер, формидабль, потрясающая, воздушная, очаровательная. Роза! Роза! Мадам. Это я. Мадам, это я. Я так рада, мадам. Да. Я так рада, мадам. Да. Я так рада, мадам, что вы приехали. Да. Тут перестаньте. Однако ж ты долго не отпирала мне двери, моя милая. Это все от того, мадам, что когда я остаюсь дома одна, я запираю все кругом. Я большая трусиха. А я такая масенькая. Однако завтрак уже приготовлен. Да, мадам, потому что мисс, я сказал, что вы оба вернетесь только завтра. И поэтому ты приготовила завтрак сегодня? Да, мадам, потому что мисс, я сказал, что если он все же вернется сегодня, тогда приготовить ему холодную дичь. А, дичь! Поэтому ты приготовила яичницу. Это моя яичница! Да! Ой, какая дичь! Просто я его очень люблю. Кого, дичь? Нет, мадам. Яичницу. А? Ну ладно, я не броню тебя за это. Вы очень добры, мадам. О, да. А не будете ли вы так добры, мадам? Да. Идти в свою комнату. Да. О, нет. Нет. Я вообще сегодня не буду переодеваться. Я буду завтра. Там, мадам. Я буду завтракать. Там. Я буду завтракать здесь. Роза, приготовь мне, пожалуйста, шоколад в чашке из фарфора, и я буду завтракать здесь. Одна. Здесь. Ну на что это похоже, чтобы хозяева приезжали тогда, когда их совсем не ждешь? Это же неприлично. Шоколаду ей. Так, все, я более ничего не слышу. Займемся яичницей. Ба! Моя спутница после карнавала. Вы здесь. Так точно, мадам. Какая дичь. Боже, да? Боже, мадам. Мадам, да что с вами? Что с вами, мадам? Мадам. Дышит. Вы здесь? Но каким образом? Каким? И вы меня спрашиваете? Да. Ой, не выдам бедную Розу не выдам. Примемся за трагедию. Мадам, неужели тот, кто однажды увидел вас? Ну, не надо. Провел с вами 3 часа за танцами на плене. Ну, не надо. И 3 часа в ночи под дождем. Ой, ну, не надо. Неужели тот, спрашиваю я вас, может забыть вас? Никогда. Жаме де ля ви. О, месье, вы меня пугаете. Ой, да небось ничего, мадам, я истощенный молодой человек. Да, однако вы вот слишком как-то. Слишком? Да. Так это потому, мадам, что вы. Я? Именно вы, мадам. Я? Вы зажгли в сердце моем одну из тех страстей. Мадам, я уже говорил вам о ней, проходя мимо Северской фабрики. А, я что-то не помню. Ну, где делают фарфор? Да, мадам, так вот вы, мадам, зажгли в сердце моем одну из тех страстей, которая уничтожает всю субъективность и, пардон, индивидуальность человека. Амалдье! Он малад, он погиб из-за любви! А, боже, кто это? Ой, это я, масенький, это я. Да, я помню. Мадам, вчера ночью. Ну, как вчера? Вчера ночью, мадам. Ну, как вчера? Вчера ночью, как мадам. Вчера? Сегодня ночью, мадам, я произнес клятву. Клятву. Ой, страшную клятву. Клятву, месье, клятву. Страшную. Клятву, месье, один ну, раз клятву. Ну, пожалуйста. Он и вспомнил, мадам. Ну? На такую клятву, чтобы быть в вашей тени. Ну, не надо. Да. Чтобы приковать себя к вашим следам. Ой, ну не надо. К вашим стопам. Ой, ну не надо. К вашему стопу. Ой, ну не надо, миссия. К вашим... Стоп, миссия, не надо. Ой, да не бойся ничего, мадам, я истощенный молодой человек. А вы вдова. Я вдова? Да. А что это значит? Ну это значит, что ваш муж умер. Да? Да. А-а-а! боже, мадам! Мадам, да что с вами? Мадам, ну вы же... Мадам, вы же сами мне сказали, что вы вдова, когда мы проходили с вами мимо стеклянного завода. Где делают фары-фары? Да нет, мадам, бутылки! Да, вы потеряли вашего мужа. Но я нашла. Я свое место. Но вы нашли. Я вообще все потерял, ой, кроме аппетита. Небо сотворило нас друг для друга. Я ваш. Да. Вы моя. Нет. А я сам не свой от голода. Месье, месье, вчера вечером вы оказали мне очень важную услугу. Но я надеюсь, что за эту услугу вы не потребуете моего бесчестия. Бесчестия? Я. Мадам, я обожаю вас, но еще ничего не получил, кроме вот этого платка. О, мой дир, это мой носовой платок, я погибла. Месье, я надеюсь, что вы отдадите мне мой платок. Что? Вы вернете мне мой платок. Да вы что, мадам, как можно вернуть вещь, принадлежащую вам? Месье, вы меня обидели. Вещь вы меня страшно обидели. С вашей меткой. О, мадам, потребуйте у меня жизнь. Голову, руку, ногу вам, наконец! Да не надо ногу, месье, отдайте платок! Мадам, я брошу все к вашим ногам, но этот платок никогда. Жамай де ля ви. Я понимаю, месье, вы хотите вот из этого платка сделать орудие против меня? Не способен, мадам. Да? Да. Отдайте. Да вы что? Отдайте платок. Ну, отдайте. Отдайте платок, отдай. Отдайте. Отдайте. Демон, я обожаю вас. Я долго вас искал. О, Боже! И все-таки нашел. Ах, право! Да, вы мой идеал. Но все же... Но я пошел. Куда вы? Почему я вновь и вновь? Боясь любви, ищу любовь. Она и к счастью, и к слезам. Она и рана, и бальзам. Ой, она бальзам. Ой, я бальзам, я бальзам. Вы любите меня. И страстно. Страсть все же это дар. Особый. Как жить любовь клиня. Ой, ужасно. Она нектар. Еще бы. Вот почему я вновь и вновь. Боясь любви, ищу любовь. Она и к счастью, и к слезам. Она и рана, и бальзам.